Глава 3. Дихотомическое мышление. Капитализм и миф. Но прежде мы должны понять, что такое капитализм, или, как его предпочитает называть профессор Хайек, расширенный порядок. Естественно, начать с той стороны, которую только и видит Хайек, с экономической стороны капитализма, как ее понимает большинство западных экономистов, в том числе и он. Современная западная трактовка капитализма считается или считает себя научной и объективной, но в действительности основана на бессознательно или даже сознательно принятой иррациональной презумпции о природе человека. Вместо серьезного изучения и понимания человека в европейской традиции укоренился эсхатологический миф, описывающий эту природу одной из двух простых формул – человек добр или человек зол. Вообще склонность ставить вопросы в форме, допускающей два и только два категорических ответа, а затем отвечать на них «да» или «нет», глубоко присуща человеческому мышлению и породила уже бесчисленные заблуждения в науке и в общественной жизни. Лоренц называет это мышлением в антагонистических понятиях, показывая, насколько вредны его последствия в биологии, антропологии и философии. Для краткости я назову такое мышление дихотомическим, от известного в логике термина, означающего «деление надвое». Привычка к построению противоположных понятий связана с самой структурой нашего нейрофизиологического аппарата, действующего по бинарному принципу. Не только чувствительные клетки нашего тела, но и нейроны мозга способны срабатывать лишь двумя способами – выдавая импульс или не выдавая его. Причем в первом случае величина и форма импульса строго стандартизованы. Иначе говоря, сообщения, циркулирующие в нашей нервной системе, записываются в двоичном алфавите, теоретически простейшем из всех возможных. Это не так уж удивительно, поскольку эволюция всегда начинает с простых решений, а затем уже в случае надобности усложняет их, но никогда не меняет однажды принятый основной выбор. По-видимому, первый организм, который можно было бы назвать живым, обладал уже бинарной системой приема и обработки информации. В самом деле она есть у всех живых существ, а теперь нет сомнений, что все они происходят от одного вида организмов, поскольку обладают тождественным химическим аппаратом наследственности. Ясно также, почему эволюция избрала цифровой принцип. Так как аналоговая или непрерывная запись информации неизбежно приводит к быстрому накоплению ошибок. Но тогда нетрудно понять, что и все мышление человека развелось в форме двузначной логики, полярно противопоставляющей истину и ложь. Разумеется, такое бинарное устройство элементарных актов нашего мышления вовсе не навязывает нам дихотомию на любом его уровне. Уже самый человеческий мозг, использующий бинарный алфавит в своей работе, вовсе не является цифровой вычислительной машиной, как вообразили на заре кибернетики некоторые из ее энтузиастов. Мозг должен быть чем-то несравнимо большим, чем любая мыслимая, во всяком случае в настоящее время, вычислительная машина. И решения, от которых зависит наше поведение, безусловно, принимаются не путем вычислений с двоичными знаками. Может быть, в мозгу есть случайные механизмы, и, несомненно, там есть техника сравнения гештальтов, какая и не снилась нашим специалистам по распознаванию образов. Используя случайную технику, делая случайные ходы и сравнивая свои рассуждения с опытом, ученый может достигнуть гораздо большего, чем с помощью дихотомических определений и теорем. Все, что мы надежно знаем об окружающих нас сложных системах и что мы повседневно используем, называется это наукой или нет, люди познали таким путем. Но великий соблазн дихотомии все еще подстерегает мыслителя на каждом шагу, а немыслитель просто не способен ему сопротивляться. Началом этого соблазна была греческая геометрия. Это была первая настоящая наука, во всяком случае, первая теоретическая наука. И успехи ее были столь блистательны, что вызвали у греческих мыслителей почти непреодолимые иллюзии. Им казалось, что и все другие предметы нашего опыта можно изучать more geometrico, на геометрический лад. Надо только выделить основные понятия в виде аксиом и определений, а затем все вопросы можно формулировать в виде предположительных теорем, которые могут быть только истинны или ложны. Иначе говоря, греческие мыслители, и прежде всего Платон, вообразили, будто можно открыть все законы мироздания и наилучшие законы человеческого общежития путем абстрактного рассуждения, не обращаясь к опыту. Рассуждение в этом смысле было дихотомично. Формулировались вопросы, и предполагалось, что все вопросы допускают как в геометрии, Ответ «да» или «нет». Платон не скрывал, откуда произошел его метод мышления. По преданию, в его академию не мог войти не знающий геометрии. Пагубная самонадеянность Платона не только породила его поэтические диалоги. Как показал Рассел, она перешла затем к отцам христианской церкви, определила стиль мышления средневековых схоластов и задержала научное исследование природы почти на 2000 лет, чему были, впрочем, и другие причины. Один из вопросов, без конца обсуждавшихся схоластами, был вопрос о природе человека. Предполагалось, что Бог создал человека чистым и совершенным, но затем его природа была омрачена первородным грехом. Таким образом, человек в основном считался злым, корыстным и жестоким. Правда, у схоластов это суждение умерялось предположением, что после искупительной жертвы Христа человек в некоторой степени способен стремиться к спасению души, и при наличии благодати может быть все-таки добр или благ. Такая противоречивая трактовка природы человека чужда нынешним западным экономистам и социальным философам. Они сплошь неверующие и, как им кажется, реалисты. Но в основе их объяснения человеческого общества лежит предположение, что человек зол, что он руководствуется своей выгодой и ради этой выгоды готов пренебречь интересами других. В самом деле, что выражает самое существование рынка, если не эту склонность людей прежде всего извлекать наибольшую выгоду из своего положения в производстве, в доступе к материалам производства или к средствам производства, или к средствам распределения его продуктов. Конечно, теоретически допускаются и другие мотивы человеческого поведения, кроме корысти. Но легко заметить, что профессор Хайек не очень полагается на эти мотивы, а безусловно подразумевает эгоистическое поведение и старается даже оправдать его. Предприниматель, открывший особенно выгодный источник сырья, говорит Хайек, естественно постарается скрыть его от своих конкурентов, сохранив его только для себя. Хайек откровенно одобряет такое поведение и, по-видимому, не видит в нем ничего безнравственного. Между тем, легко представить себе ситуации, когда это поведение оказывается отвратительно бесчеловечным. Капитал дает возможность скупать зерно и запасать его в предвидении неурожая, а затем продавать голодающим по высоким ценам. Люди, умеющие это делать, знают, где можно дешевле купить это зерно, и когда его можно дороже продать, не делятся с другими этими сведениями и извлекают из них все преимущества. Здесь мы имеем в зачаточной форме всю мораль капитализма. И в книге Хайека нет ни одной фразы, осуждающей такой образ действий даже в этой классической, бесстыдной его форме. Лучшее знание вознаграждается только всего. Ясно, что представляет собой такое знание с точки зрения потребителя, даже в ситуации относительного благополучия на рынке. Представим себе, что производитель или собственник предприятия знает вредные свойства своего продукта, например, входящие в его состав вещества, опасные для здоровья потребителя. Должен ли он делиться с потребителем этими знаниями? Можно сослаться, разумеется, на моральные правила, принятые в расширенном порядке. Но очень сомнительно, чтобы человек, привыкший скрывать существенную информацию от своих конкурентов и одобряемый в этом профессором Хайеком, проявил такую щепетильность в отношении потребителя. Скорее всего, он и в этом случае утаит имеющуюся у него информацию, если сможет. Вся надежда на то, что другие правила, например, страх судебной ответственности, остановят его в этой практике. И ясно, что Хайек имеет в виду именно эти правила, а вовсе не общую человеческую порядочность. Да и как примирить с такой порядочностью действия предпринимателя, который с целью искусственно поддержать высокую цену на свой продукт, утаивает от всех информацию, позволяющую удешевить производство? Ясно, что такой человек наносит обществу очевидный ущерб, сохраняя для себя свои секреты. В моральном смысле это немногим лучше, чем практика богачей, скупающих зерно в предвидении неурожая. И я не вижу во взглядах профессора Хайека ничего, даже косвенно осуждающего подобное поведение. Между тем, христианская религия никогда не одобряла такого эгоизма. И когда она была сильна, существовали строгие правила, предписывавшие каждому ремесленнику раскрывать перед своими собратьями по цеху свои источники снабжения и запрещавшие ему искать чрезмерную выгоду, назначая слишком высокие цены за свои изделия. Правда, в то время еще не утвердился расширенный порядок. Профессора Хайека не интересует, стали ли люди с тех пор лучше или хуже. Он все время повторяет, что благодаря расширенному порядку теперь может выжить большее число людей, и что надо думать прежде всего об этом. Замечательно, с какой наивностью он заверяет при этом, что его понимание расширенного порядка – это никоим образом не социальный дарвинизм. Что уж говорить о торговле, где вся мудрость в том, чтобы дешевле купить и дороже продать. Бесспорно, такая деятельность способствует эффективности рыночного хозяйства. Но когда христианство было сильно, к торговле относились как к весьма подозрительному занятию. Еще Гёте говорил, что торговля, война и пиратство – нераздельная троица, хотя он и был сын купца. А отдавать деньги в рост христиане считали тягчайшим грехом. Этого церковь никак не могла им разрешить и требовала обуздания евреев, пытавшихся использовать такую ситуацию. Обо всем этом христианском и ветхозаветном морализме пришлось забыть, потому что расширенный порядок не может существовать без банковского кредита. Более половины добродетельных джентльменов, заседавших в континентальном конгрессе, давали деньги в рост. Другие были рабовладельцы, и я не вижу, почему бы профессор Хайек не одобрил тех и других. Ведь от христианской морали все-таки остаются какие-то правила игры, и профессор надеется, что этих правил хватит еще надолго. Если посмотреть на нынешних дельцов и сравнить их с Франклином и Вашингтоном, то право же в этом можно усомниться. Церковь признавала, что человек зол, и пыталась обуздать эту его злую природу. Профессор Хайек вообще не видит проблемы зла, безмятежно при этом предполагая корысть как основной мотив человеческого поведения. Между тем утверждают, что в Соединенных Штатах нелегко уже купить добросовестный труд. Люди, воспитанные без религии, в безнравственной обстановке муниципальных школ или просто выросшие в уличных шайках, не хотят и не будут трудиться, когда этого можно избежать. Остается возложить надежды на рынок. Если честный труд станет достаточно дорогим товаром, то, как полагают господа монетаристы, этот товар тут же и появится в продаже. Ясно, что приготовить такой товар может только воспитание. Но как раз с воспитанием дело обстоит хуже всего. Государственные чиновники и конгрессмены, разделяющие взгляды нашего профессора и не имевшие случая узнать о каких-нибудь других взглядах, в течение десятилетий пытаются улучшить школьное образование. Для этого они ассигнуют миллиарды долларов, которые уходят впустую. Школы, став дороже, не становятся лучше. Частные школы, куда посылают своих детей состоятельные родители, устраиваются людьми, также убежденными в том, что все дело в цене. Но в этих дорогих школах, как видели ездившие в Америку учителя, тоже ничему не учат. В больших городах кое-где еще сохранились частные школы получше, устроенные на старый лад, но они как раз не обходятся дорого. В общем, по официальной статистике, около 30% детей, оканчивающих среднюю школу, попросту не умеют читать, а некоторые компетентные американцы уверяли меня, что не 30%, а 40%. Примерно так же обстоит дело в колледжах и университетах. Хотя на отдельных факультетах нескольких лучших университетов еще поддерживается высокий уровень науки и преподавания. В подавляющем большинстве их покупатели дипломов вообще не хотят учиться и имеют возможность достигнуть своей цели без особых усилий. Когда я спросил американца, почему в их стране сохраняется спрос на университетские дипломы, он сказал мне, что в учреждениях и на предприятиях хотят иметь грамотных служащих. Но поскольку окончание школы не гарантирует даже простой грамотности, то бюрократы возлагают надежды на университетский диплом. Этот человек работал в университете и очень хорошо знал дипломную промышленность. Сам я работал несколько лет назад в одном американском университете и был удивлен некомпетентным ведением его библиотеки. Отправившись в другой университет похуже, я обнаружил там совсем уже анекдотические вещи. Библиотекари были снабжены компьютерами, но оказались малограмотными. Я искал в компьютерном каталоге книгу с двумя авторами и спросил библиотекаря, что делать в таком случае. И он этого не знал. А когда надо было ввести в компьютер название книги на немецком языке, он не сумел этого сделать и позвал на помощь коллег. Кстати, в той же библиотеке объявления предупреждали читателей, что не следует оставлять вещи без присмотра, потому что в читальных залах вещи крадут. Я мог бы подумать, что попал в худший из американских университетов, но это было в одном из самых больших городов, и меня уверили, что бывает хуже. В другой раз мне предложили прочесть курс аспирантам, но оказалось, что слушатели не знают и того, что у нас должен знать средний студент. Я расспрашивал о докторских экзаменах и был поражен их убогой программой. В этих университетах были огромные дорогостоящие здания с совершенным оборудованием, о котором у нас и не мечтают. Компьютерам не было числа, книги в библиотеках были в высоких залах, на прекрасных стеллажах и в твердых переплетах. В общем, в эти университеты вкладывали немало денег, и очевидным образом зря. Можно прийти к выводу, что хорошую систему образования за деньги купить нельзя. Так же обстоит дело и со здравоохранением. Вряд ли надо напоминать о плачевном состоянии общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Сам я не имел случая с ним познакомиться, но, как мне рассказывали, бесплатная медицинская помощь, в действительности оплачиваемая фирмами и учреждениями, то есть косвенным образом трудом клиентов, подлежащих обязательной страховке, бывает обычно столь низкого качества, что единственная польза от нее сводится к получению анализов и другим техническим процедурам. В случае серьезной болезни все равно приходится обращаться к частным врачам, которые все дороги, но лишь в отдельных случаях действительно компетентны. Затратив огромные деньги на систему страховой медицины, американцы убедились, что хорошую медицинскую систему купить нельзя. Можно было бы, конечно, возразить, что общественное образование и здравоохранение – это как раз тот товар, который профессор Хайек не стал бы покупать. В качестве убежденного консерватора он, вероятно, хотел, чтобы вовсе не было таких государственных программ, навязанных либеральным законодательством и поневоле оплачиваемых налогоплательщиками. Посмотрим же, в чем состоит возможная альтернатива. В прошлом веке вовсе не было социального страхования, и врачебная помощь оплачивалась каждым ее потребителем индивидуально, как любой другой товар. Но не было и современной медицины. Расширенный порядок был тогда гораздо проще. В викторианской Англии, где власть денег не ограничивалась никакими социальными мерами, сиятельный герцог или хлопковый лорд мог в один день умереть от холеры, гнездившейся в трущобах бедняков. Холеру удалось удалить из повседневной жизни с помощью принудительных мер и за счет налогоплательщиков. Строго говоря, это уже был социализм, в том смысле, как его понимает профессор Хайек. Все мы не замечаем, как пользуемся плодами такого социализма. Но ослабьте внимание к социальной политике, и завтра в вашей тарелке будет холерный вибрион. От него индивидуально не откупишься. И если о холере можно на какое-то время забыть, то всем нам угрожает СПИД, и особенно тем, кто покупает на рынке секс. Даже тот, кто может себе позволить дорого платить за этот товар, трепещет, потому что СПИД поджидает его на ложе наслаждений. И уже ясно, что даже относительную безопасность от СПИДа можно купить ценой лишь очень сложных, всеохватывающих и дорогостоящих социальных мер. Я не могу себе представить, чтобы богатый человек, потребляющий продажный секс, мог изолироваться от общества, покупая себе невольниц и запирая их в непроницаемый гарем. Насколько проще все это было в викторианские времена. Человек наслаждался за свои деньги, вдруг от чего-то умирал, и это не беспокоило других. А как быть с наркотиками? Как вы купите безопасность своему маленькому сыну, которому такой же, как вы, свободный предприниматель, продаст порошок под названием крэк? Порошок этот не то что опиум, привыкание к нему образуется в один прием. В викторианские времена свобода торговли не подлежала дискуссии. С китайцами вели опиумную войну. Но как быть с крэком? Как устроить, чтобы его продавали где-нибудь в Китае, но не здесь? И не следует ли придержать развитие химии, изготовляющей такие подарки детям и взрослым, да еще по грошовой цене? Не находите ли вы, что расширенный порядок стал слишком сложен, чтобы им могла управлять невидимая рука рынка? Что в некоторых случаях надо присмотреться, благотворно ли все, что она невидимо творит? Что касается покупки образования, то частные школы, как я уже говорил, дороги и ничему не учат. Умные американцы хорошо это знают и не полагаются на свои деньги, а ищут хорошую школу, руководствуясь собственным пониманием образования и людей, еще способных его доставлять. В некоторых случаях они даже меняют место жительства и работу, чтобы найти приличную школу для своих детей. Те, кто вообще понимает, что такое образование, еще могут его найти. Но за деньги образование купить нельзя. В некоторых университетах все еще есть выдающиеся ученые, но они и за большие деньги не займутся вашим отпрыском, если он бездарен и ленив. А если он способен к науке, то настоящие интеллигенты и без денег кооптируют его в свой круг. Если он беден, ему устроят стипендию, и надо признать, что на Западе, по крайней мере в Соединенных Штатах, способный человек может получить образование почти без денег. Деньги могут лишь облегчить ему жизнь. Но, как правило, дети богатых людей идут в бизнес и не очень обременяют свой ум. Мы видим таким образом, что проблемы охраны здоровья и образования не могут быть решены рыночным путем. Здоровье в очень значительной степени зависит от состояния человеческой среды, то есть от продуманных социальных усилий. А образование и вообще есть нечто такое, чего нельзя ни продать, ни купить. В обоих случаях рыночное хозяйство бессильно решить жгучие проблемы общества. Но слово «общество» профессор Хайек не любит. Он воображает, что вместе со словом можно изгнать и обозначаемую им реальность. И, наконец, преступность. С тех пор, как Библия перестала быть настольной книгой семьи, а сама семья превратилась в более или менее удобный домашний бизнес, дети больше не воспитываются в страхе Божьем. У них не образуется то самое суперэго, о котором говорил неудобный возмутитель расширенного порядка, презираемый профессором Хайеком Фрейд. А тогда приходится вырабатывать у таких детей суррогаты совести, какие-нибудь идеалы эго, действующие лишь до тех пор, пока бессовестное поведение немедленно наказывается. Если таких упрощенных детей вырастает слишком много, то некому за ними следить, и трудно их всех наказывать. Дети усваивают мораль малолетних правонарушителей. Когда они становятся взрослыми, какая-то часть их превращается в гангстеров, а остальные — в скользких мошенников, фальсифицирующих налоговые декларации и вообще не склонных выполнять те моральные правила, без которых невозможно рыночное хозяйство. За неимением внутренней морали приходится положиться на суд и полицию. Но оказывается, что суды и полицейские делаются по древней поговорке из той же муки. Государство непрерывно увеличивает ассигнования на полицию и тюрьмы, покупает для них новейшее оборудование, но вы уже знаете результат. Преступность растет из года в год, и пропала всякая надежда ее остановить. Конечно, очень богатые люди могут купить себе некоторую безопасность, не рассчитывая на социальную политику правительства. В Соединенных Штатах давно уже появились обнесенные высокой стеной резиденции, охраняемые наемной стражей. Появились даже частные улицы, куда постороннему не дают ни въехать, ни войти. Богатые устроили себе особую субкультуру, сильно смахивающую на тюремное заключение. Каждую минуту им угрожает похищение. Надо охранять всю семью, детей в колледже и старую бабушку на прогулке. Но если кому-нибудь нужно расправиться с богатым человеком, никакая охрана ему не поможет, будь он сам президент. Насколько легче была жизнь в викторианские времена. Бедные люди были тогда совестливы, и в случае необходимости их можно было повесить за кражу кошелька. Преступность, нарастающую в западном обществе, некоторым образом перестали замечать. Все знают, что мафия вездесуща. Американцы убеждены, что с президентом Кеннеди расправилась мафия, и вовсе не потому, что он ее преследовал. Нет, говорят, что он сам был связан с мафией, как и его отец, что семейное состояние было приобретено нечистым путем, и что даже президентом он стал при помощи своих мафиозных сообщников. А потом он не исполнил принятых на себя обязательств, и его убрали. Версия эта кажется фантастической, но в нее верят неглупые люди. Да и как не задуматься над убийством Кеннеди? Я внимательно следил за его расследованием, насколько позволяли обычные средства информации, западное радио и печать. У меня создалось убеждение, что следствие было нечисто. Американцы после этого не верят в правосудие, когда замешаны крупные интересы. Правосудие всегда можно купить. Но тогда можно ли купить безопасность? Рост преступности напоминает крещендо симфонического оркестра, медленно нарастающий гул, подготовляющий сокрушительный финал. Профессор Хайек верит, что свободный рынок может справиться и с этим бедствием. Меня удивляет его безмятежный, доктринально спокойный тон. Вдохновитель Рейгана и мадам Тэтчер вовсе не рационалист. За его доктриной стоит магическое мышление. Монетаристы попросту надеются, что если вернуться к рыночной системе прошлого века, то и все общество каким-то образом вернется к здоровым викторианским обычаям. Наши политические комбинаторы, отчаявшись придумать что-нибудь новое, точно так же полагаются на магическое мышление, унаследованное от наших первобытных предков. Они надеются, что если, например, переименовать Ленинград в Санкт-Петербург, то в этот город вернется блеск европейской столицы, которой он некогда был. А если изобразить на монетах двуглавого орла, то Российская империя каким-то образом восстанет из кучи мусора на радость нам, на страх врагам. Свободный рынок и у нас стал магическим заклинанием. Но на Западе машина все-таки вертится, и конец, может быть, удастся оттянуть лет на 50. Впрочем, кто знает. Советский Союз тоже медленно разлагался, и никто не предполагал, что он нас не переживет.